Камни Ики. Представьте себе Говарда Картера, лорда Карнарвона и других членов их команды, находящихся в долине царей в Египте и впервые за 3300 лет проникающих в гробницу Тутанхамона. И вы лишь отчасти поймете удивление Роберта Шару, французского писателя и исследователя аномальных явлений. Чудо произошло, когда они находились на территории Перу, где-то между Тихим океаном и Андами. Они проникли в наполненную сокровищами пещеру Али-Бабы, но сокровищами несравненно более древними, чем колесницы, саркофаги, амулеты и мумии эпохи Нового Царства, и более богатыми информацией. Когда Леон Перикар и Стефан Львов открыли и доисторическую библиотеку пещеры Деламарш в Люсак-Ле-Шато, Франция, департамент Вьенна, то они должны были почувствовать то невыразимое опьянение, которое приносит с собой желание ходить по воде, летать по воздуху, проходить сквозь стены. Именно это чувство овладело членами экспедиции Шару, когда перед ними открылось необъятное хранилище каменных книг, которое разыскал доктор Хавьер Кабрера Даркеа и заботливо собрал в своем музее в городе Ики. Они были первыми людьми из Старого Света, перед которыми открылись эти тысячи камней с рисунками, выгравированными 10, 50 или 100 тысяч лет тому назад. А по мнению доктора Кабреры, даже за 60 миллионов лет до нашей эры.